Глава 45. Лед тронулся. Ольга. Только что мне позвонил Слава и сообщил, что Киру с Сергеем задержали. Кире, конечно, не дадут большой срок по этой статье, но мы постараемся сделать все, чтобы ее влепили максимальной. А вот Сереже повезло меньше. Придется посидеть в тюрьме и подумать о том, во что превратилась его жизнь после знакомства с 40-й Кирой. А я здесь присмотрю за его фитнес-центрами. По крайней мере, за теми, которые мне достанутся после раздела имущества. Два голубка сейчас дают показания. Буду ждать новостей от Славы. Он, конечно, большой молодец. Так все провернул с арендой квартиры. Что бы я без него делала? Наверное, так и не сумела бы доказать вину Сереже, если бы не Слава. Ложусь спать, а в голове неустанно крутится мысль о том, что приемный сын Аллы Геннадьевны может оказаться нашим ребенком. И я до сих пор не понимаю, что нам делать, если это действительно окажется правдой. Надеюсь, что завтра следователю передадут всю информацию о нашем сыне, и мы наконец-то узнаем, Данил это или нет. И там уже будем решать, как действовать дальше. Утро следующего дня. В школе продолжаю ловить на себе пристальные взгляды, но уже не обращаю на это внимания. Коллеги разделились на два лагеря. Одни меня полностью поддерживают, другие осуждают за то, что из-за меня Кира Андреевна не сможет больше преподавать. Из-за увольнения директора завучем. Такую позицию занимают молодые преподаватели. Те, кто хорошо общался с Кирой. Семейные вопросы должны решаться в семье. На то они и семейные. Написал в нашем чате молодой преподаватель. Сразу после того, как директриса открыла доступ к сообщениям. Я понимаю, что Кира Андреевна поступила некрасиво, но это не должно отражаться на ее карьере. Не забывайте, что она учитель года и что принесла нашей школе огромную пользу. Как можно этот поступок назвать просто некрасивым? Вступила с ней в переписку другая коллега. Разглашение тайны удочерения – это не просто некрасиво, а это статья, и Кира Андреевна должна понести за это наказание. Хорошо. Тогда почему вместе с ней наказывают директора и завуча? Не унималась молодая коллега. Это разве справедливо? Справедливо, вступил в диалог преподаватель обществознания. Директор и завуч знали всю ситуацию, но бездействовали. Они и дальше стали бы прикрывать Киру Андреевну. А Кира Андреевна продолжала бы работать с детьми. Я считаю, что ее вообще нельзя допускать к детям, так как есть риск, что она сломает им психику, если ей вдруг снова что-то не понравится. После этого сообщения Анна Рафаиловна снова запретила писать сообщения в рабочем чате. Она только что прошла мимо меня, ужалила взглядом, сморщила нос, словно возле ее лица держит дохлую крысу. Гордо подняла голову и пошагала дальше к своему кабинету. Пока еще к своему, но очень скоро ей придется освободить его. «Вика!» – выкрикиваю я, заметив ее в коридоре. «Что?» – разворачивается ко мне с недовольным лицом и скрещивает на груди руки. «Ты все еще живешь у Киры Андреевны?» «Какая разница?» – дерзит она. «Где хочу, там и живу». «Ее вместе с папой задержали. Ты, наверное, еще не в курсе. Тебе лучше съехать с ее квартиры и вернуться домой. Оплачивать съемное жилье Кира Андреевна пока что не сможет». «В смысле задержали?» Выпучивает глаза. «За что?» «Отца за поджог дачи и машины. А Киру Андреевну?» Достаю из кармана пиджака телефон и показываю ей видео, где Кира, смеясь, говорит о том, что нарочно же сказала Вике про удочерение. «Может, после этого видео до тебя дойдет, с какой целью она это сделала?» Ставлю телефон на блокировку. Вижу, что дочь резко изменилась в лице. «Вина твоего отца тоже уже доказана. Он на камеру признался о том, что заплатил человеку, чтобы тот сжег машину и дачу. Квартиру, кстати, тоже хотел, но в последний момент передумал. А теперь подумай о том, с какими волками ты все это время жила. Насчет Кира мне все понятно». Задумчиво бормочет она. «Я оказалась слишком доверчивой. Но как ты могла посадить отца?» В шоке выдыхает. «Он же не чужой тебе человек. Он пока еще твой муж. Ты серьезно решила упрятать его за решетку?» «Вика!» Строго глядя на нее, повышаю голос. «Он сжег машину, дачу. «Так это тебе не принадлежало», — трясет рукой. «Он сжег свое имущество, и ты это прекрасно знаешь. Ты вообще должна была все это отдать ему». Она обводит меня брезгливым взглядом и мотает головой. «Даже сейчас ты думаешь только о себе. Посадила отца в тюрьму и плевала на то, что теперь будет со мной. Как я буду оплачивать квартиру, которую он мне снял? Ты реально думаешь, что я перееду к тебе, раз мне будет негде жить?» Усмехается она, сжимает губы и прищуривается. «Даже не надейся. Я лучше на улице буду ночевать, чем с тобой под одной крышей. А еще лучше». Пристально глядя на меня, делает небольшую паузу. «Я поеду к своей родной матери в Питер. Надеюсь, она будет лучше понимать меня, чем ты». Она вообще меня не слышит. Такое чувство, что ее волнуют только деньги отца. Я не узнаю ее. Это не та Вика, которую я растил из пеленок. Наверное, если бы она мне несколько недель назад сказала о том, что хочет разыскать свою мать, то для меня это стало бы настоящим ударом. А сейчас... Да пусть делает, что хочет в конце-то концов. Сколько можно ей что-то доказывать? Сколько можно за ней бегать, переживать за нее, терпеть все эти унижения? Пусть живет, как хочет. Возможно, однажды до нее дойдет, кто ей друг, а кто враг. А пока что с ней разговаривать бесполезно. Вдолбила в голову, что я виновата во всех ее бедах и ничего не желает слушать. Во время последнего урока мне приходит сообщение от Славы. «Уль, привет. Только что следователю передали всю информацию о нашем сыне. Во сколько заканчиваешь работу? Я заберу тебя и поедем к нему».